Израиль, ради себя самого Бог возвращает тебя в землю отцов. Как сбываются слова Божии, говорящие о возвращении Израиля в Эрец Исраэль, так станут реальностью и предсказания, вещающие о покаянии Израиля. Вот еще одно из этих пророчеств, записанное в Танахе у пророка Хошея, то есть Осии, 3 глава, 5 стих. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни». Народ Господен, дорогой друг, сделай этот шаг покаяния сейчас. Бог не будет силой обращать тебя к себе. Поверь Богу и Его словам, что Иешуа ха-Машиах и есть обещанный Мессия, царь из рода Давидова. Подними свой взор и посмотри на Мессию, который был распят, чтобы освободить тебя от грехов. Прими спасение, которое дает Избавитель Израиля, Иисус Христос. Вот что говорит апостол Шауль в послании к римлянам, 11 глава, 26 и 27 стихи. «Итак весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Шалом, Израиль! Мир тебе, святость тебе, радость тебе, благоденствие тебе от Бога Авраама, Ицхака и Яакова.